Посиделки начались ожидаемо. Сначала быстро накатили первые три, ну, чтобы слегка проняло, а потом расслабившийся народ развалился на стульях и принялся общаться. Танька тут же начала клеиться к Паше, сверкая блудливыми глазами и похохатывая, девица готится, активно жрать под шумок, а Степа, изливать на Андрея переполнявшие его эмоции, рассказывая, какие чувства его охватили, когда он взял на руки маленькое, завернутое в одеяло тельце дочки. А знаешь, Андрюха, я в тот момент себя вспомнил, ну, в молодости, как я тогда зажигал, только юбки трещали. И вот стою я, смотрю на это крошечное существо, что на меня из пеленок смотрит, и понимаю, если кто с ней так, как я тогда, убью ведь нахрен. Просто голыми руками порву. Да что тут говорить, народ, а давайте выпьем за Степановну. Следующие тосты Андрей запомнил смутно. После седьмого он почувствовал, что организм переполнен жидкостью и пора отлить. Однако, когда Андрей подошел к туалету, из-за неплотно прикрытой двери послышались весьма характерные звуки. Он осторожно заглянул в щель. Танька добилась своего и сейчас, сладострастно повизгивая, прыгала на Пашке, устроившемся на широком подоконнике. Андрей криво усмехнулся, Танька в своем репертуаре. Ну, есть такие блудливые бабы, которым хочется всегда и со всеми. И хотя Танька всем говорила, что она не такая, что она просто ищет мужика с квартирой, чтобы сынку, кровиночку родненькую с Полтавщины от матери забрать, и потому ей все равно, какой будет, старый бо молодой, денежный бо не очень, лишь бы нам с сынкой угол был, на самом деле ей, похоже, просто нравился, так сказать, сам процесс. Поскольку ходили упорные слухи, что в те дни, когда ей не удавалось подцепить никого перспективного, то есть с квартирой, она бегала к грузчикам-таджикам, ютившимся в строительном вагончике без колес, торчащем на дальнем конце заднего двора. Впрочем, Андрей ее не осуждал. В конце концов, у каждого человека свои тараканы в голове. Просто после того, как он узнал это про нее, Андрей совершенно перестал реагировать на ее весьма недвусмысленные предложения. В конце концов, он свой хрен не на помойке нашел, чтобы пихать его туда, где до него побывало столько всяких других. Нет, ханжой он не был, и к тому, что у тех подруг, с которыми он общался, он далеко не первый и, очень вероятно, не последний, Андрей относился, как и любой современный парень, вполне нормально. Но в случае с Танькой, по его ощущениям, уже работал закон перехода, если можно так выразиться, количество в качество. Долго подглядывать за столь банальным процессом у Андрея интереса не было, да и мочевой пузырь ощутимо давил, так что спустя пару мгновений он тихо развернулся и двинулся в сторону лестницы. Ближайший свободный туалет был на другом этаже. Когда Андрей вернулся, Танька уже восседала на месте, сидела за столом с выражением кошки, только что слупившей целую миску сметаны, а вот Пашки не было. Зато на его месте сидел Федюня, местный электрик, обладавший просто феноменальным чутьем на выпивку. Где бы ни намечалась пьянка, и какая бы компания там ни собиралась, можно было не сомневаться, рано или поздно там появится и Федюня. Вот и сейчас, Андрей сам лично видел, как Федюня после окончания рабочего дня уходил домой. Однако прошел час, и на тебе, Федюня тут как тут. Впрочем, электрик был типом незлобивым и не буйным, а за всякую халтурку, которая время от времени появлялась у любого арендатора, брал вполне по-божески, поэтому против его присутствия за столом у Андрея никаких принципиальных возражений не было. Тем более, что и проставлялся не он, а Степа. К тому же, как выяснилось, от присутствия Федюни для Андрея нарисовалась еще и непосредственная выгода, поскольку Степа именно ему сейчас втирал про жигурди и настоящих мужиков, на какое-то время отстав от Андрея. Так что у него появилась возможность слегка подзаправиться. Жрать после рабочего дня хотелось не по-детски, да и шанс сэкономить также упускать из виду не следовало. Хоть и небольшая экономия получалась, на полпакета с пельменями, но и то неплохо. Жизнь в Москве на съемной квартире – штука дорогая, и упускать возможность сэкономить рубль-другой не стоило. Ну а там – курочка по зернышку. Поэтому Андрей молча сел на свое место и, ухватив кусок булки, бросил на него колбасу, сыр и кружок помидора, после чего подхватил вилкой солидный комок корейской капустки и отправил его в рот, заев получившимся многоэтажным бутером. Девица готица, судя по всему, успевшая за время его отсутствия слегка насытиться и уже не метавшая все в рот со скоростью швейной машинки, окинула его уважительным взглядом, похоже, признавая поедальцем равным себе. «Студентка», — лениво поинтересовался Андрей, управляясь с капустой и бутербродом и запивая все это соком добрый. «Ага», — кивнула та и, улыбнувшись, пояснила, «только в пятницу к Степану Александровичу продавщицей устроилась. Он с младшей сестрой моей мамы в школе учился, так что, когда я начала работу искать, тетя Катя ему и позвонила. Хм, вот и объяснилось ее присутствие на сегодняшнем сабантуе. А Андрей-то голову ломал. Степа-то ко всяким там има, готам, панкам и иным молодежным субкультурам относился строго отрицательно. «Дури это все, Андрюха», — заявлял он, широко рубя воздух ладонью, «дури и обезьянничанье. Они всем лапшу на уши вешают, мол, то, что они так рядятся, подчеркивает их индивидуальность. А нет там ничего, что надо подчеркивать. Наоборот, сплошная униформа. Ну, как в армии. Так одет, свой, так, враг, а вот так, союзник. Вот и у них точно так же. И в голове такое же однообразие. С этими заговоришь, в голове сплошная манга, с другими, только о смерти подвывать способны. Причем сами ни хрена в этом не разбираясь, перепевая чужие слова. Настоящие оловянные солдатики, блин, ничего ни в голове, ни за душой нет, вот и пытаются к чему-то вычурному прислониться, чтоб совсем уж полной серостью себя не ощущать. Нет, чтобы своим развитием заняться. В принципе, в словах Степы были свои резоны, но весь его пафос обесценивало то, что он сам тоже не являлся образцом развития. Впрочем, где таких найти-то? Сам Андрей, что ли, в чем-то образец? Ой, да не смешите меня. Нет, где-то к 10-11 классу все мы приходим в некое особое состояние, когда кажется, что жизнь принадлежит нам и что все мечты – просто будущая реальность. Причем очень скорая, лет 5-7, не более. Так что самым сложным является выбор, что раньше взять, или подержанную быху, как у Арсена с соседнего подъезда, или яхту, не хуже, чем у Абрамовича. А потом, понемногу, иллюзии всемогущества начинают развеиваться. И, как однажды сформулировал Степа, в 16 ты примиряешься к яхте Абрамовича, а в 35 отчаянно интригуешь, пытаясь занять место старшего менеджера по продажам в салоне пластиковых окон. С этого уровня Андрей вроде как уже вырвался, но не так уж далеко. Да и не факт, что навсегда. Вон в 2009-м бизнес едва не схлопнулся. Чудом год пережил. Реально на пустых макаронах сидел. И никто не может гарантировать, что ничто подобное в ближайшем будущем не повторится, а то и чего похуже. Наоборот, все вокруг, от приятелей-арендаторов, до маститых экономистов в зомбоящике в один голос твердят, что вот-вот и начнется куда большая жопа. А впрочем, может, на самом деле то ощущение всемогущества в 16 вовсе не иллюзия, а правда, только, потенциальная, что ли. Ну, есть же в медицине понятие бриллиантовых минут золотого часа и серебряных суток. Может, и здесь так же. Есть у каждого человека в жизни такие вот бриллиантовые годы, которые и определяют, как он будет жить. Сумел из этих лет выжать максимум? Пожалуйста, примеряйся к яхте Абрамовича или, например, к космическому кораблю на Марс либо адронному коллайдеру, потому как этой жизни ничего не останется, кроме как предоставить это все в твое полное распоряжение. Растратил их на гульбища, ночные клубы или регулярный тяжелый квас с дружками в общаге, интригуй за должность старшего менеджера по продажам в салоне пластиковых окон и ностальгируй в соцсетях насчет того, как зажигал во время веселой студенческой жизни. И завистливо ругай тех из своих однокашников, которые стали сволочами, прошли по головам и превратились в уродов. Впрочем, вполне возможно, среди тех, кому ты будешь завидовать, таких будет действительно достаточно много, но вся беда в том, что в твоем собственном неуспехе не виноват ни один. Ты сам все это сделал со своей жизнью. От этих мыслей захотелось выпить, что Андрей тут же и проделал. Но едва он поставил на стол опустевший пластиковый стаканчик и потянулся за закусью, как почувствовал странный озноб. А потом началось. Сначала стало как-то неуютно, нет, не холодно, а именно неуютно, и почти сразу по спине побежали мурашки, потом его бросило в жар, затем внезапно взбунтовался желудок, попытавшийся исторгнуть из себя все, что он весь вечер туда активно запихивал. Андрей зажал рот обеими руками, кляня свой организм за столь дикие выверты, для которых вроде бы не было никаких оснований, но тут же выяснилось, что не только он испытывает проблемы со здоровьем. Сидевшая слева девица Готица внезапно вскочила на ноги, дернулась и бурным фонтаном вывалила содержимое своего желудка прямо на стол. И почти сразу же ее примеру последовал Федюня, успевший, правда, отвернуться от стола и направивший свой фонтан на ближайшую витрину с радиоаппаратурой. Причем, с тыла. Так что 4 автомобильных радиостанции, зарядная станция и штук 6 переносных кинвудов оказались основательно заблеваны. Бля. Растерянно пробормотал Степа и тут же приглушенно фыркнул, в свою очередь зажав себе рот обеими ладонями. Похоже, и у него съеденное вовсю рвалось наружу. «Да что за нах!» – прорычал Пашка, расстегивая кобуру и таща наружу служебный ИШ-71. Это у него было вроде условного рефлекса, если что не так, тут же хватался за оружие. Андрей, кстати, именно из-за этого был принципиальным противником идеи свободной продажи оружия. Ладно, у Паши пистолет только в рабочее время, когда он, по большей части, трезв и адекватен, а если станет всегда, ту чушь народа перестреляет. И в этот момент воздух прямо над столом подернулся странной рябью, а затем сразу, без какого-то перехода, над столом возник белый, светящийся шар. «Ой, мамочки!» – взвизгнула Танька и, моментом слетев со стула, попыталась залезть под него, но тут же застряла. «Ой, лышенька!» Заверещала она, и тут шар вспыхнул и резко расширился в диаметре, одновременно становясь почти прозрачным, настолько, что внутри него начали появляться какие-то странные фигуры. Все замерли, оцепенев, и только Пашка, сумевший, наконец, выдернуть из кобуры зацепившийся за ремешок целиком пистолет, и, облизав внезапно пересохшие губы, резко передернул затвор, загоняя патрон в патронник. Впрочем, Андрей не был уверен в том, что это было сознательное движение. Возможно, у Пашки просто так сильно тряслись руки, что все получилось само собой. Тут шар еще больше посветлел, так что неясные фигуры превратились в инопланетян, одетых в скафандры, которые стояли вокруг какого-то странного, ярко светящегося устройства и внимательно смотрели на них. В руках у них было нечто, напоминающее оружие, но никто из этих инопланетян не делал никаких угрожающих жестов в сторону землян, да и стволы предметов, напоминающих оружие, также не были направлены в сторону кого-то из гуляк. Впрочем, все это Андрей заметил как-то мимоходом, неосознанно, так как его охватила абсолютная оторопь. Все, что происходило, этого не могло быть. Подобной фигней страдают только всякие сумасшедшие. Об этом можно прочитать в какой-нибудь желтой газетке, которая у любого адекватного человека, к каковым и причислял себя Андрей, вызывает исключительно рвотные позывы. Это все сон, глюки, да-да, пьяные глюки. Ох, и нажрался же он, похоже. Между тем, одна из фигур в шаре, контуры которого уже почти не просматривались, подняла руку и что-то сделала со своим шлемом, отчего он открылся и, эдак, уполз вверх и в стороны, обнажив лицо, очень напоминающее обычное человеческое. Инопланетянин пристально вгляделся в Андрея, несколько мгновений подумал, потом перевел взгляд на Федюню, затем на Степу, после чего на сине-зеленую девицу Готицу и, в конце концов, снова уставился на Андрея. Тот похолодел. Похоже, попал. Инопланетянин чуть приоткрыл рот, обнажив в улыбке клыки. Ёпть, да это вампиры. А в следующее мгновение вампир вытянул руку, и Андрей почувствовал, как на него накатывает ракочущая волна, причем накатывает не снаружи, а изнутри, из черепа. Накатывает, оглушая и заставляя виски отдаваться острой болью. Он застонал и вскинул руки к вискам, но облегчения это не принесло. Наоборот, движение только усилило боль. Андрей со всхлипом вдохнул и повалился на пол, не увидев, как Паша, заорав что-то матерное, но очень уж нечленораздельное, принялся садить из своего ижа в сторону пришельцев. Панически, не целясь, просто направив ствол куда-то в ту сторону и высаживая пулю за пулей с той скоростью, на которую были способны его дрожащие руки. И уж тем более он не увидел, как белый шар, став на мгновение видимым, скачком расширился, увеличившись в диаметре метров до 7-8 и накрыв собой всех, находившихся в подсобке, а затем с громким звуком исчез, оставив после себя несколько круглых дыр со скошенными краями в тех местах пола и стен, в которых он их коснулся. А все, что оказалось внутри него в этот последний момент, исчезло вместе с ним. 2. Андрей очнулся от боли. Несколько мгновений он просто корчился, а потом желудок все-таки сделал то, что давно уже хотел сделать, и исторгнул из себя свое содержимое. Впрочем, как выяснилось опытным путем, содержимого в нем оказалось не так-то и много. Так что Андрея вытошнило какой-то слизью, которая, правда, прежде чем покинуть его организм, прошла не только через горло и рот, но еще и через ноздри. Это было мерзко, но почему-то сразу после этого боль отступила. Хотя организм чувствовал себя припаршиво, очнулся. Андрей сделал судорожный вдох, понял, что не способен произнести ни слова, и просто молча мотнул головой. Какой очнулся, тут вообще выжить бы. На, глотни, и ему в губы что-то ткнулось. Андрей, все так же не раскрывая глаз, нащупал зубами узкое горлышко и сделал судорожный глоток, после чего дико, до всхлипов и слез закашлялся. Пойло оказалось жутко крепким. Ничего, сейчас станет полегче, успокоил все тот же голос. И действительно, спустя пару минут Андрей почувствовал, что ему становится получше. Мутить почти перестало, прекратилась резь в глазах, правда сильно прошиб пот, но лучше уж так, чем как раньше. Он облегченно вздохнул и открыл глаза. «Ну, вот и молодец», — удовлетворенно сказала ему женщина, одетая во что-то вроде скафандра, с огромными, в пол лица, даже не глазами, а очами, самой бросающейся в глаза особенностью которых был вертикально вытянутый зрачок, а также с ярко-синей челкой, выбивающейся из-под обреза шлема. Но долго созерцать этот глюк Андрей не смог, потому что отвлекся на окружающую обстановку, которая выглядела не менее странной. Он сидел, вернее, полулежал на чем-то вроде коврика из вспененного полиуретана, прислонившись к стене, в небольшой пещере, скорее даже гроте. Причем этот грот ничем не напоминал обычные, а был похож на голливудские декорации к экранизации «Тысячи и одной ночи». Потому что потолок и стены грота ровным ковром покрывали разнообразные, от мелких, с ноготь или фалангу пальца, до огромных, чуть ли не в обхват, друзы каких-то странных кристаллов. И все это было исполнено так вычурно и гротескно, что ничего, кроме как декорации, на ум не приходило. Причем одним гротом все это буйство фантазии не ограничивалось. Через узкую щель виднелись скалы снаружи, на которых также в живописном беспорядке были разбросаны подобные друзы, парочка из которых, к тому же, была таких размеров, что, пожалуй, способна была занять весь объем того грота, в котором они находились. Неба видно не было, все видимые пространства заполняли скалы, но снаружи явно было заметно светлее. Хотя и внутри грота также было не слишком темно, поскольку некоторые друзы светились изнутри мягким синим, оранжевым, зеленым или золотистым светом. Короче, декорация, и все тут, потому как в реальности такого не бывает. Все это можно было принять за галлюцинацию, если бы не куча, лежащая в углу грота и состоявшая из обломков поляны, стульев со сломанными и обрезанными ножками, пустых бутылок и изгвозданных одноразовых тарелок. Не слишком характерно для голливудских декораций, не правда ли? Но самым явным признаком того, что это не декорация и не галлюцинация, было то, что кроме инопланетян, выглядевших в подобных декорациях вполне себе в тему, тут же находились и шестеро землян: Степа, Федюня, Танька, обеими руками вцепившаяся в сидящего рядом с ней с обалделым видом Пашку, девица Готица и официантка Нина, свернувшаяся калачиком несколько поодаль от остальных. Вот уж их всех в этом месте никак быть не могло, если только... «Где я?» — хрипло выдавил Андрей. «В коме», — тихо произнесла стоявшая рядом с ним женщина-кошка с синими волосами, ну или кем там она была на самом деле. «О, Андрюха, ты чего, по-ихнему говоришь?» Внезапно оживился Степа, и только в этот момент до Андрея дошло, что все это время он вполне свободно общался с инопланетянкой, причем делал это на языке, который ничем не напоминал русский. Впрочем, английский и испанский тоже. А более никаких языков Андрей не знал. Да и английский и испанский также не слишком, как он это для себя определял. На уровне ресторана и ресепшена. Ну да, ошеломленно отозвался он, а затем обалдело спросил. А как это я? Да кто ж знает-то? Устало произнес Сергей. Ты один был в отключке, когда нас в эту хрень затянуло. Нет, Натаха тоже вырубилась. Но уже потом, а тебя еще дома чем-то приложила. Может, из-за этого. Андрей пожал плечами. Может быть и так, но зачем гадать, если можно спросить? И, повернувшись к женщине с кошачьими глазами, он спросил: «Почему я понимаю ваш язык?» «Это Слиер», она повернулась и указала на единственного из инопланетян, лежавшего у стены на таком же, как и у Андрея, коврике, вместо того, чтобы стоять и, как это, наверное, называется у военных, контролировать периметр, чем занимались все остальные. «Он как раз начал грузить тебе язык, чтобы можно было установить контакт, когда один из вас, легкий кивок в сторону Пашки, помешал. Он, видимо, применил какое-то кинетическое оружие, повредив им портальный проектор, а Слиер попал под откат от схлопывания портала. Из-за передачи языка он был полностью открыт в тот момент. Но ты молодец, похоже, сумел таки принять и распаковать весь пакет». Она ободряюще улыбнулась. «Какой пакет?» Не понял Андрей. Его совершенно не тянуло улыбаться. «Языковый», все так же непонятно пояснила инопланетянка. «Если вы не знаете, человек мыслит понятиями и образами, а не текстом. При достаточном уровне развития лингвистического аппарата достаточно просто подгрузить в мозг массив образно-понятийных и лингвистических связей другого языка. В этом случае подгруженные образы и понятия имеют возможность достаточно быстро согласоваться с реперными, причем, чем более развиты мозг и лингвистический аппарат, тем быстрее происходит согласование, ну а освоение языка происходит уже автоматически. Это самая простая и быстрая технология освоения чужого языка из тех, что я знаю». «Понятно. Ага», — тупо отозвался на эту пространную речь Андрей. На самом деле он ничего не понял, кроме того, что может говорить на инопланетном языке, причем для самих инопланетян подобное вполне привычно. Но сейчас его меньше всего волновали чудесные инопланетные технологии. Однако женщина слегка нахмурилась и предприняла еще одну попытку объяснения. «Смотри, если в мозг подгружается сразу и язык, и образно-понятийный аппарат, то изучить язык оказывается достаточно просто. Ведь, скажем, образ стола или, там, понятие бега во всех языках близки или вообще одинаковы. Поэтому подгруженный образ очень быстро сливается с тем, что уже был у тебя в мозгу. Ну а на следующем шаге происходит синхронизация слов. Ты не учишь слова на лингике, а просто в какой-то момент, после того как состоится согласование, начинаешь знать, как звучит на нем слово «стол». То есть твой мозг сам подбирает наиболее близкую ассоциацию. Хотя речевой аппарат требует некоторой подстройки. «Горло болит». «Да», — обалдело отозвался Андрей, до которого лишь теперь дошло, что он не только понимал, но и заправски болтал на совершенно незнакомом ему языке. «И губы тоже», — согласно кивнула женщина. «Более того, щеки и челюсти также будут немного болеть. Просто твои челюстные связки и мускулы твоего речевого аппарата пока еще не привыкли к артикуляции лингика. Но это недолго, дня 3-4, и все пройдет». «Понятно. Угу», — кивнул Андрей, а затем задал самый животрепещущий вопрос. «А вы кто?» Команда Ташиль спокойно сообщила ему женщина с кошачьими глазами. «Ага», — снова тупо поддакнул Андрей, а затем снова спросил. «А это что?» Женщина улыбнулась. К его удивлению, никаких вампирьих клыков, как у валявшегося у стены Слиера. Кажется, эта женщина-кошка обозвала товарища именно так, у нее во рту не оказалось. Впрочем, может быть и у того они ему просто почудились. «Знаешь, поскольку ты единственный, кто может нас понять, я тебе сейчас сообщу некую информацию, которую ты должен будешь передать своим соплеменникам. После этого я готова ответить на некоторое количество ваших вопросов, но небольшое, потому что это 11-й горизонт Кома». В этот момент их разговор был прерван самым беспардонным образом. Татьяна, сидевшая вцепившись в Пашку, внезапно осознала, что Андрей явно осмысленно беседует с одним инопланетянином и тут же отреагировала вполне стандартно. Для нее, ну, есть такие люди, которые твердо уверены в том, что все вокруг им должны, и они на все имеют право, так что самое главное, это как можно громче и категоричнее настоять на своем. «Эй, ты, скажи этим уродам, чтобы они нас обратно отправили, немедленно, а то я в миле, то есть в полицию пожалуюсь, а то и вообще». Татьяна воинственно махнула пухлым стиснутым кулачком. «Самому Путину, вот». Андрей решил было пропустить это воинственное заявление мимо ушей, но инопланетянка спросила: «Она требует вернуть вас обратно?» «Да». Женщина с кошачьими глазами отрицательно качнула головой. «К сожалению, это невозможно». «Почему?» – спросил Андрей мгновенно пересохшими губами. «Мы договорились о том, что я дам тебе информацию, а на вопросы буду отвечать потом, не так ли?» «Ну, да, тогда приготовься слушать, только сначала сообщи своим землякам о том, о чем мы с тобой договорились, а то они могут начать делать глупости». «Сейчас». Андрей развернулся к остальным землянам и коротко пересказал им все, что уже успел узнать. Потом несколько сумбурно ответил на вопрос, почему это он понимает остальных инопланетян, а другие нет. Затем минут 15 отбивался от наскоков Таньки, требовавшей не с этими иродами лясы точить, а немедленно возвернуть всех обратно, и лишь затем снова вернулся к женщине с кошачьими глазами. Все это время инопланетяне вели себя очень спокойно, если не сказать заторможенно. «Ты готов слушать?» – уточнила у него его собеседница. «Да, готов». «Хорошо. Итак, коротко. Мы – портальный конвой. Наша задача была сопроводить команду портальной группы исследовательской лаборатории торговой лиги Сашисас на 11-й горизонт Кома и достигнуть точки W1Q22 секунды 177 литров. Исследовательская лаборатория Сашисас засекла в этой точке возмущение вероятностного пробоя, вследствие чего появилась возможность установления здесь стабильного портала. И мы сюда дошли, с потерями. Из состава портальной группы уцелел только Слиер, руководитель группы. Наша команда также потеряла 6, а это много, можешь мне поверить. Но 11-й горизонт, это 11-й горизонт, тут ничего не поделаешь. Так вот, мы достигли точки W1Q22 секунды 177 литров, установили портальный проектор, и Слиер открыл портал в ваш мир. Дальше все должно было быть стандартно. Контакт с аборигенами, выбор объекта для закачки языкового пакета, установление через него контакта с местными властями, и через некоторое время у торговой лиги Сашисас появляется новая фактория. Все привычно и никаких проблем. Только в нашем секторе Кома имеется около 11 тысяч порталов к факториям, и каждый из них в свое время был открыт примерно так же. Но... Женщина-кошка на мгновение замолчала, нахмурив брови, а затем, вздохнув, продолжила. Все пошло наперекосяк. Один из вас применил малоэнергетическое кинетическое оружие. Причем в очень неприятном диапазоне энергии, менее 250 джоулей. Все опасное на этих горизонтах Кома атакует с куда большей энергией, поэтому энергетическая защита включается при атаке мощностью не менее чем в 300 джоулей, а собственная конструктивная прочность проектора способна противостоять воздействию с энергией не более чем в 150 джоулей. Так что ваше оружие попало как раз в критический разрыв и сумело повредить или даже полностью вывести из строя проектор. Точно никто из нас сказать не может, а Слиер в отключке. Короче, сейчас мы отрезаны от вашего мира, она замолчала. Андрей некоторое время переваривал полученную информацию, а затем осторожно спросил. То есть мы здесь застряли? Да. А вы не можете сходить за новым проектором? Нет, мотнула головой женщина с кошачьими глазами. То есть теоретически это возможно, но в Самиэльбурге, это ближайшее к нам поселение Кома, проектора нет, и на доставку его потребуется не менее 20 дней. Если еще кому-то придет в голову отправить его в Самиэльбург, в чем я очень сильно сомневаюсь, да это и бесполезно, скорее всего. Андрей снова задумался, осмысливая новую порцию информации. То есть вы больше не собираетесь открывать портал и основывать факторию? Мы и не можем этого сделать. Команда Ташиль, только конвой. Открывать портал и основывать факторию планировала торговая лига Сашисас, а из их портальной группы никого не осталось. Слиер, без сознания, и я не уверена, что он скоро придет в себя. Да даже если и придет, никто не может дать гарантий, что точка W1Q22 секунды 177 литров еще находится в возбужденном состоянии и отсюда можно пробить портал в ваш мир. Скорее всего, при схлопывании портала накопившееся напряжение оказалось сброшено, и теперь открытие портала в ваш мир стало невозможным. Совсем или, как минимум, на очень долгое время. То есть мы застряли здесь, на этом вашем долбанном Коме, навсегда. Не сдержавшись, вскрикнул Андрей. Женщина с кошачьими глазами молча кивнула, а затем жестко закончила. Да. Причем сейчас мы находимся на 11-м горизонте Кома. И даже если не упоминать твари, концентрация Хасса убьет вас через дюжину дней сама по себе. Она сделала паузу,